После отплытия Мартелли он остался один в Мессине, где чувство страха его не покидало. Некто Никола Ди Джакомо заказал ему 4 картины на тему страстей Господних. В оставленных записках заказчик пишет, что первая из картин «Христос, несущий крест» удалась на славу. Но получить остальные 3 он не надеялся, так как художник, по его словам, был явно не в себе. Удивительное свидетельство современника о душевном состоянии Караваджо, тщетно ожидавшего вестей из Рима о помиловании и продолжавшего идти к своей Голгофе. Зато он получил известие о прибытии в Палермо нового архиепископа Дория, младшего брата правителя Генуи, с которым у него были памятные встречи около 5 лет назад. Это был как-никак свой человек, и Караваджо тут же решил покинуть Мессину под надежной охраной. Правда, высказывались иные причины, заставившие его спешно покинуть город. В частности, тот же Сузино, со слов неназванных очевидцев, рассказывает о столкновении с одним учителем грамматики местного колледжа по имени Карло Пеппи, которого Караваджо в ссоре якобы ранил. Но это опять одна из стереотипных и бездоказательных версий, основанная на свидетельствах типа «кто-то говорил». Итак, Караваджо оказался в столице Сицилии Палермо, имея в кармане рекомендательное письмо заказчика де Ладзари к настоятелю францисканского монастыря Фра Джузеппе. Высокий и худой, как жердь, старый настоятель, осведомленный о проблемах художника, заверил Караваджо, что в стенах его монастыря он может чувствовать себя в безопасности, но просил без надобности одному не выходить в город и соблюдать осторожность. Фра Джузеппе знал, что говорил, ибо на Сицилии многих следовало опасаться. В 1572 году в счет заслуг в сражении при Лепанто адмирал Марк-Антонио Колонна получил пост вице-короля острова, и перед ним была поставлена задача навести порядок и положить конец бандитизму и пиратству. Из сохранившейся переписки между адмиралом Колонна и королем Филиппом II следует, что задача оказалась неразрешимой. Единственное, что удалось вице-королю, это воздвигнуть арку Порта Феличе, которая замыкает прорубленную к морю улицу Кассара, нынешний проспект Виктора Эммануила. Уже тогда на сицилийской земле начали прорастать ядовитые всходы преступных сообществ, которые 200 лет спустя пышно расцвели, породив всемогущую, неистребимую мафию. Караваджо получил заказ на написание картины «Рождество Христа» со святыми Лаврентием и Франциском. Она во многом отличается от мессинской картины. Выглядит статично и несколько традиционно, а неожиданное появление в ней 2 фигур святых говорит о заданности и явном давлении заказчика на художника. Однако Караваджо все же удалось внести в распространенный сюжет что-то новое и необычное, иначе он не был бы самим собой. Так у Девы Марии, глядящий с грустью на лежащего голенького младенца на полу, непривычно обнаженное плечо, стал совершенно неузнаваемым плотник Иосиф, сидящий на стуле в деревянных чоботах и светлых вязаных чулках. Подобной метаморфозы живопись еще не знала. Он явно помолодел под стать своей жене и, резко обернувшись к старому пастуху с посохом, что-то ему говорит. По сравнению с другими статичными фигурами, молодой Иосиф полон движения, как и порывисто слетевший с небес ангел с развивающейся лентой, прославляющей Господа. Лица молодого плотника не видно, и луч света падает на его стриженный затылок со светлыми волосами. Покидая порой стены монастыря в компании крепких монахов, Караваджо не мог не заметить, что среди горожан немало рослых блондинов, как память о давних завоевателях-норманах. В отличие от мессинского полотна, картина привлекает богатством цветовой гаммы с преобладанием золотистых, красных, оранжевых, коричневых и зеленоватых тонов. Неизвестно, встретился ли художник с новым архиепископом, а вот с Марио он повидался. Тот оказался по делам в Палермо и рассказал, что, по его сведениям, в Неаполе Караваджо ждут, а здесь, вокруг францисканского монастыря, где он обосновался, крутятся какие-то подозрительные типы, интересующиеся им. Охваченный паникой, художник на рассвете с помощью Марио оказался на борту торгового судна и, забившись в трюм, отплыл из Палермо, не успев даже попрощаться с настоятелем и поручив это сделать другу. Он успел добраться до Неаполя до закрытия сезона регулярной навигации, но, по всей вероятности, то же самое удалось проделать и тем, кто охотился за ним еще в Палермо. В римском листке «Аввизи» от 24 октября 1609 года появилось сообщение об убийстве Караваджо в Неаполе, хотя, как отмечалось в том же сообщении, другие заявляют, что художник всего лишь был сильно изуродован, получив увечья. К счастью, правы оказались другие. Известно, что вечером на выходе из трактира Чирильо Караваджо подвергся нападению троих неизвестных и был зверски избит. Случайные прохожие помогли ему подняться на ноги и проводили до снимаемой им неподалеку квартиры. С того злополучного дня жизнь Караваджо становится сплошной загадкой. Столь же загадочным выглядит само это нападение. Что за ним скрывалось? Предупреждение анонимных мстителей или неудавшаяся попытка убийства? Тогда кто был его заказчиком? С трудом оправившись после жестоких побоев с помощью не отходившего от него верного Батистелло, Караваджо вынужден был принять приглашение Луиджи Караффы переехать к нему во дворец Челломаре, где остановилась его тетка маркиза Костанца Колонна, так как между ней и его отцом пробежала кошка.